Глава 30. Конец делу, венец. Много лет протекло с тех пор. В кабачке у Домогоцких сидит механик Брых, ныне владелец слесарной мастерской, и читает народную газету. «Сию минутку будут готовы колбаски», — объявляет трактирщик, выбегая из кухни. «Но постойте, это ведь наш старый знакомый Ян Биндер, бывший владелец карусели. Правда, он раздобрел и не носит уже полосатые тельняшки. Но это он». «Да ведь время есть», — раздумчиво отзывается пан Брых. «Опять же и патер Ёшт еще не появлялся, и пан редактор Резик тоже опаздывает». «А как дела у пана Кузенды?» – спрашивает пан Биндер. «Да знаете, как оно, прихварывает малость». «А какой милейший человек пан Биндер?» «И то сказать», – соглашается пан трактирщик. «А пан Брых, не могли бы вы отнести ему колбаску?» «От меня, уж будьте любезны». «Да я с радостью, пан Биндер. Знаете, он так будет рад, что вы его помните. Да что тут говорить, я с удовольствием». «Благословен Господь!» – прозвучал у дверей веселый голос, и пан каноник Ёшт, румяный от морозца, снял шляпу и пальто. «Вечер добрый, ваше преподобие!» – приветствовал Ёшта пан Брых. «А мы уж вас заждались!» Патер Ёшт весело улыбнулся, потирая зазябшие руки. «Так что пишут в газетах, любезный, что пишут?» «Вот, кстати, президент республики присвоил молодому подающему надежды ученому, приват-доценту доктору Благоушу, звание экстраординарного профессора. Помните, пан каноник, это тот самый Благоуш, что писал в свое время о Кузенде?» как же, помню!» – воскликнул патер Ёшт, протирая очки. «Явно безбожник, они там в университете все богохульники». «Да и вы ведь тоже Бога не помните, пан Брых». «Ну, пан каноник помолится за нас всех», – примирительно пробасил пан Биндер. «Мы ему на небе для компании нужны. Колбаски прикажете, ваше преподобие?» «Две больших и одну маленькую». «Ну, понятно, две больших, одну маленькую». Пан Биндер проворно отворил дверь на кухню и крикнул. «Две из потрохов, одну кровяную». «Добрый вечер», – буркнул редактор Резик, вваливаясь в кабачок. «Холодно, братцы!» «Вот и вечеринка у нас», — суетился пан Биндер. «Вот и гости собрались». «Так что новенького?» — бодро расспрашивал патер Ёшт пана редактора. «Как дела в редакции? Я ведь тоже, когда был молод, в газеты пописывал». «А этот Благоуш про меня тоже упоминал в своих сочинениях», — вспомнил пан Брых. «Я еще эту статью вырезал. Апостол Кузендовой секты. Эвана, как он меня величал!» «Охо-хо-хо-хо, прошли те времена!» «Ужинать!» – потребовал пан Резик. Но пан Биндер с дочерью уже ставили на стол дымящиеся колбаски. Они еще шипели, все в капельках сала, лежа на мягкой капусте, прямо турецкие одолиски на подушках. Патер Ёшт громко причмокнул и вонзил вилку в ближайшую обольстительницу. «Эх, хорошо!» – помолчав, восхитился пан Брых. «Угу», – не сразу отозвался пан Резик. «Удалось на славу, Биндер!» – признал благодарный пан каноник. Воцарилась благодатная сосредоточенная тишина, какая бывает, когда люди вдумчиво занимаются своим делом. «Какие-то новые пряности!» – присоединил свой голос благодарности пан Брых. «Это я люблю!» «Тут важно меру соблюсти. А все одно. И корочка должна прямо-таки хрустеть на зубах. Опять наступила длительная пауза. «А капуста сюда идет самая беленькая». «На Мораве, — заговорил пан Брых, — капусту делают прямо словно кашу. Я там подмастерьем служил, так эта каша сама в горло течет». «Господь с вами!» — поразился патер Ёшт. «И не говорите, все равно не поверю, что это вкусно». «Верьте, не верьте, а там так делают и едят ложками». «Вот страх-то господин», — обеспокоился каноник. Это странный какой-то народ, братья. Ведь в капусту всегда только жиру много кладут, верно я говорю, пан Биндер? И я не понимаю, как можно делать иначе. Знаете, проникновенно обратился к присутствовавшим пан Брых. С этой капустой выходит вроде как с нашей верой. Не умещается в голове человека, как можно исповедовать иную веру. «Ах, оставьте, голубчик!» – защищался Патер Йошт. «Я скорее поверю в Магомета, чем съем капусту, приготовленную по-иному. Ведь ясно, как божий день, что капусту надо заправлять жиром. А когда разговор идет про веру, это не ясно?» «Когда про нашу веру, ясно», – твердо заявил пан каноник. «А про все прочие – не ясно». «Вот мы и снова там, где перед войной были», – вздохнул пан Брых. «А люди завсегда оказываются там, где они уже бывали», – вмешался пан Биндер. «Так и сам пан Кузенда считает». «Биндер, – говорит он, – никакая правда не даст себя одолеть. Видишь ли, Биндер, этот наш бог на землечерпалке вовсе не был плох. И твой карусельный тоже был совсем не дурен. А вот так получилось, что оба сгинули. Всяк верит в своего исключительного бога, а другому человеку не верит. Не верит, что этот другой-то тоже любит хорошего бога. Люди всегда должны верить в людей, а остальное приложится. Так говорит пан Кузенда». «И то верно», — согласился пан Брых. «Человек, он может, скажем, считать, что иная вера – плохая вера. А вот думать, что человек, исповедующий иную веру, обязательно плохой, грубиян, проходимец – это уже нельзя. Так и в политике, так и во всем. А сколько людей заразилось ненавистью и погибло», – отозвался Патер Йошт. «Выходит, чем крупнее дело, в которое ты веришь, тем яростнее ты отвергаешь неверующих. А ведь самой большой верой должна быть вера в людей. Всяк прекрасно мыслит про все человечество, а вот когда нужно поладить с отдельным человеком, тут и загвоздка. Пусть лучше я тебя убью, зато спасу человечество. А это нехорошо, ваше преподобие, и мир до тех пор нехорош будет, пока люди не научатся друг другу верить». «Пан Биндер», — в раздумье проговорил Патер Йошт. «Так может, вы завтра приготовите эту моравскую капусту? Надо попробовать». «Ее обжаривают, но только немного, и ставят вроде как упревать. И с колбасками оно вкусно, прямо пальчики оближешь, честно говорю. В каждой вере и в каждой правде что-нибудь доброе да найдется. Только бы это доброе каждый признал». Дверь с улицы отворилась, и в горницу вошел полицейский. Он замерз и зашел пропустить рюмочку рома. «А, это вы, пан Грушка», — признал вошедшего Брых. «Откуда идете?» «Да с Жижкова», — откликнулся полицейский, снимая огромные рукавицы. «Облава была». «А кого ловили?» «Да двух бродяг. Всякую тварь, словом. Этот дом номер 1006, подвал, то есть, настоящий притон». «О каком притоне речь?» — не понял пан Рейзик. «Да притон с карбюратором, пан редактор. Стояли там маленькие карбюраторы от старого еще довоенного мотоцикла. Вот всякая шваль и повадилась там оргии устраивать». «Что же это за оргии?» «Ну, в общем, непорядок. Молятся и поют псалмы. Видение, видите ли, у них пророчество. Чудесами голову себе забивают. Ну, всякая такая чушь». «А это не полагается?» «Не полагается. Полицейский запрет наложен. Это ведь, понимаете ли, дело такое, вроде опиума. У нас такой притон и в старом месте был. Этих карбюраторных гнезд мы уже 7 штук разорили. Всякая шваль туда забивалась. Бродяги бездомные, курвы, личности подозрительные. Оттого и запрещено. Непорядок». «И много таких притонов?» «Да нет, по-моему, это был последний». Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.